Чжоу Ифэн также опубликовал пост на Вейбо вскоре после Чэньмо. Главная песня моего нового альбома, Alife of Fighting из Buta Dream, теперь доступна для прослушивания. Эта песня сделана в партнерстве с господином Чэньмо из компании Удар Молнии. Кроме того, я хочу вам рассказать о его новой игре, Легенды Кунг-Фу. Это усоподобная игра, которая очень традиционна. Я могу с уверенностью сказать, что она великолепна. Все были шокированы, когда увидели этот пост. Чжоу Ифэн тоже решил прорекламировать эту песню и игру Чэньмо. Если Чэньмо купил эту песню, то почему Чжоу Ифэн решил прорекламировать игру Чэньмо? Более того, эта песня будет использована в качестве главной песни его нового альбома. А это означало, что Чжоу Ифэн был очень доволен этой песней. Многие игроки, которые до этого решили проигнорировать эту песню, решили прослушать ее. И после одного прослушивания они поняли, что песня действительно хороша. И спустя всего несколько минут эту песню начали активно обсуждать буквально везде, из-за чего ее популярность неуклонно росла. Эта песня великолепна. Она звучит действительно героически и так чисто. Она очень хорошо подходит к жанру уся. Она, безусловно, стала бы классической, если бы она относилась к какому-нибудь шоу. Я чувствую, что нахожусь в мире уся, где каждое действие связано с благодарностью и местью. Мое вино, мой нож. Вот какие чувства должен предоставлять песня в стиле уся. Все песни уся элегантны и величественны, из-за чего они заставляют слушателя почувствовать себя так, как будто он находится в поле, где сражаются две стороны. Но эта песня была не такой величественной, как другие, но она сумела передать эмоции уся настолько хорошо. Я просто хочу побыть в мире уся и сражаться, я не хочу делать домашние задания т.т. Эта песня попала в тройку лучших песен дня в кратчайшие сроки, но из-за этого ее популярность только еще сильнее начала расти. Все начали задаваться вопросом, кто именно написал такую песню. Многие думали, что Чжоу Ифэн написал ее сам, поскольку он был тем типом певцов, которые в основном пели только свои песни. Другие думали, что такое попросту невозможно, так как Чжоу Ифэн выпускал песни, которые были сосредоточены на любви, ни одна из его песен еще не имела ничего общего с жанром уся. Более того, такой текст требовал кого-то, кто смог пройти через тяжелый этап в своей жизни, плюс автор такого текста должен обладать невероятными литературными навыками. И под второй критерий Чжоу Ифэн не подходил. Спустя несколько часов Чжоу Ифэн выпустил еще один пост на Вейбо. Многие задаются вопросом, кто же написал эту песню. Текст песни и мелодия написаны и сочинены господином Чэньмо. Простите, что не написал этого сразу. А, Чэньмо, Чэньмо умеет писать песни. Что, Чэньмо умеет писать песни? Почему я не могу в это поверить? Ты что, тупой? Вся музыка для Warcraft. Пхе Фрозен Хроне была написана Чэньмо. Сюжет также был написан Чэньмо. Неужели ты до сих пор думаешь, что он не мог сочинить эту песню? Но это же песня жанра уся. Ага, и он создал игру жанра уся. Стал бы он создавать такую игру, если бы не был в ней уверен? Я действительно впечатлен, он вообще чего-нибудь не умеет делать. Я хочу сыграть в его игру прямо сейчас. Если эта песня действительно была написана Чэньмо, то он точно знает все тонкости жанра уся. И в таком случае его игра точно станет невероятно популярной. Вслед за возросшей популярностью этой песни, новый альбом Чжоу Ифэна и игра «Легенды кунг-фу» также начали набирать популярность бешеными темпами. Рекламный отдел компании Цзин был шокирован. Они потратили столько денег и усилий, чтобы купить столько рекламы, и они уже думали, что победа была в их руках, но Чэньмо появился из ниоткуда с этим. Было бы прекрасно, если бы Чжоу Ифэн просто выпустил эту песню и ее никто не заметил, но она звучала так хорошо и стала так популярна. Внутри магазина видеоигр Цань Кун играл в игру «Легенды кунг-фу» и пел. Все уходят и приходят, и мне жаль, что мы сможем встретиться снова. «Пожалуйста, перестань петь», — сказал Чжэн Хунси. «Ты даже умудрился перепутать слова», — пожаловалась Су Цзинью. «Кто-нибудь, спасите мои уши», — сказала Вэнь Линвэй. Но Чэньмо продолжил петь за него. Любовь и ненависть приходят и уходят вместе с дуновением ветра. На этот раз не выдержала Линь Сюэ. «Пожалуйста, остановитесь, весь мой чат начал угрожать мне». Цань Кун спросил, «Неужели мы так плохо поем?» Су Цзинью ответила, «Я вообще не понимаю, как ты умудрился так плохо спеть. Ладно, на этот раз я пощажу всех вас», — сказал Чэньмо и включил оригинальную песню. Спустя мгновение по всему магазину видеоигр Чэнь Мо разнесся голос Чжоу и Фэна. «Эта песня действительно хороша. Каждый раз, когда я прослушиваю ее, я чувствую, что вот-вот схвачу свой меч и отправлюсь в путь», — сказал Чжэн Хунси. «Угу, я думаю, что только Чжоу и Фэн мог так хорошо спеть», — добавил Цань Кун. «Другие певцы никогда бы не смогли так спеть». Когда управляющий опубликовал пост на Вейба, многие подумали, что он заплатил Чжоу и Фэну. «Но он не только не потратил денег, он даже заработал на ней», — сказала Вэнь Линвэй. «Босс способен на все. Я впечатлена», — сказала Су Цзинью. «Хватит, хватит. В этом нет ничего особенного», — сказал Чэнь Мо. «Ладно, мы получили много внимания, и игра более или менее готова. Вы, ребята, можете взять отпуск». В конце месяца на рынке появилась куча китайских тематических игр. Появилось очень много мобильных игр и немного компьютерных игр, и большинство из них были одиночными играми. Было очевидно, что большинство из них пыталось завоевать сердце жюри и присоединились к этому конкурсу только ради шанса занятия призового места. И хоть вышло довольно много игр, все знали, что только две игры были достойны первого места. Игра от компании Цзин, «Сказка меча» и игра от компании «Удар молнии», «Легенды кунг-фу». Игроки и члены жюри уже скачали эти две игры. Члены жюри уделили этим двум играм гораздо больше внимания, чем обычный игрок. Но по большому счету китайские игры были даже близко не так хороши, как зарубежные. И хоть на этот раз на конкурс пришли две крупные рыбы, кто знает, найдется ли среди множества игр хотя бы одна достойная тематическая китайская игра. Глава 148. Почему в этой игре так много концовок? Рынок видеоигр в этом мире контролировался не национальной администрацией радио и телевидения, а игровым комитетом. И хоть вам могло показаться, что они выполняли схожие задачи, но на самом деле они отвечали за разные области. Национальная администрация радио и телевидения была сосредоточена на проверке игр, выделении насильственных и пошлых игр. Впоследствии разработчикам таких игр вежливо предлагали изменить те или иные моменты. Игровой комитет же был ответственен за многие моменты. Процесс проверки игр в этом мире имел многоуровневую систему, но в целом в этом мире не было каких-то жестких ограничений. Многие довольно жестокие игры спокойно продавались, главное, чтобы на таких играх стоял соответствующий возрастной рейтинг. Основная цель комитета по играм состояла не в контроле качества игр, а в контроле и регулировании игровой индустрии, чтобы она медленно, но верно, продвигалась в плане качества самих игр и продвигала технологии виртуальной реальности. Обычно комитет по играм никогда не смотрел на то, была ли игра прибыльна или нет. Он всегда пытался помочь инновационным играм и пытался оживить давно забытые жанры. В то же время он также оказывал всесильную поддержку всему, что было связано с виртуальной реальностью. И в настоящее время в комитете по играм проходило совещание. Поскольку на этот раз игр было действительно много, сотрудникам пришлось изрядно попотеть, чтобы отобрать игры, которые будут рассматривать на этом совещании. А так как зачастую жюри никогда не проходили игру до конца, геймдизайнеры заранее вносили в свои игры режимы разработчика, с помощью которого можно было вносить изменения в атрибуты и не только. Мы можем рассмотреть претендентов на другие места позже, сейчас первое место либо отойдет игре «Легенды кунг-фу», либо игре «Сказка меча». Есть на этом совещании кто-то, кто не согласен с данным решением? Спросил босс. Нету, ответили многие присутствующие на совещании люди. Хорошо, тогда давайте обсудим, какая из этих двух игр больше всего заслуживает первого места. В то время как члены игрового комитета обсуждали, кто займет первое место, игроки также довольно активно обсуждали ее. Игра «Сказка меча» и игра «Легенды кунг-фу» были по существу равными с точки зрения затраченных денег на рекламу, из-за чего сейчас о них больше всего говорили. Как вы думаете, кто займет первое место? Может, «Сказка меча»? Компания Цзин выпустила довольно много успешных игр с таким жанром, и, можно сказать, что в их играх как геймплей, так и сюжет великолепен, но в ней никаких новшеств. Я как будто играю в их прошлую игру, которой прикрутили новые модельки и диалоги. И что, на самом деле много игр, в которые были внедрены так называемые инновации, на самом деле приносили своим издателям сплошные убытки. «Сказка меча» — это хорошая игра, и она не требует никаких новых механик. Как-то это несерьезно. Единственное, что они поменяли, так это историю. Какой смысл играть в игру, если там будет все то же самое? Если играть в игры только ради истории, то не будет ли лучше, Если я пойду и начну читать какой-нибудь роман, Чень Мо показался мне хорошим человеком. Плюс я уже давно не видел хорошиеся подобные игры, так что я поддержу его. Плюс один, только вот я поддержу его из-за этой великолепной песни. На тематических форумах игроки сейчас обсуждали дизайн и сюжет двух игр. Игра «Сказ о мече» так хороша. Я даже заплакала, когда прошла ее. Согласен, концовка проняла даже меня. Друзья, которые поиграли в «Легенды кунг-фу», как оно? О, я все еще бегаю по квестам, но, видимо, я скоро пойду проходить ее в третий раз. О, эта игра настолько хороша, в нее можно играть несколько раз, просто я не думаю, что на этот раз смогу увидеть хорошую концовку. Ребята, а как вы распределяли атрибуты? Я в некотором замешательстве. Я уже увидел некоторые концовки, так что могу сказать, что эта игра действительно сложная. Когда я играю в эту игру, рядом со мной лежит блокнот, и я делаю пометки на ходу. И спустя день я исписал весь свой блокнот. Неужели она настолько сложная? Даже если в этой игре есть некоторые головоломки, за день же нельзя исписать весь блокнот, верно? Друг, ты можешь начать писать на туалетной бумаге. Вы, ребята, поймете меня, как только сами начнете играть в нее. Эта игра заставит вас почувствовать себя тупыми. Я слышал, что одна девушка уже разработала неплохую стратегию. Да, стримерша по имени Лин Сюэ, я слышал, что она уже увидела две разные концовки. Получается, что в ней есть и третья концовка. Третья? Хе-хе, сам Чень Мо сказал, что в ней есть 10 разных концовок. А, 10? Да, на самом деле она уже увидела три концовки, и те три концовки, которые достались Лин Сюэ, были очень разными. В первой концовке главный герой побеждает всех культистов и становится главой гильдии. Во второй концовке главный герой присоединяется к злому культу и уничтожает всех добрых мастеров и истребляет все секты, после чего убивает лидера культа и становится самым настоящим диктатором. Но третья концовка главный герой становится нищим и умирает на улице. Неужели в этой игре даже есть злая концовка? Боже мой, я впервые слышу о такой неортодоксальной концовке в уся подобной игре, но мне это нравится. Я играю в ту же игру, что и вы, ребята. Почему я был побежден петухами в первой деревне и получил титул «Куриный воин»? Господи, перестаньте об этом говорить. Я видел, как Лин Сюэ получила злой конец на своем потоке, и это было настоящим безумием. Я не хочу спойлерить вам все концовки, так что вам самим придется потрудиться и найти их. Единственное, что я хотел бы сказать, так это то, что эта игра действительно предоставляет игроку выбор, а не его иллюзию. Боже мой, тебе удалось заинтриговать меня. Хорошо, так уж и быть, я скачаю ее. Игры «Легенды кунг-фу» и «Сказ о мече» стоили 50 юаней, поскольку китайские тематические одиночные игры редко стоили выше этой цены. Более того, целью этих игр была не в получении прибыли, а в победе в конкурсе. Не было никакого смысла делать игру дороже, так как это могло разозлить обычных игроков. «Сказ о мече» получила много хороших отзывов, так как большинство игроков оставили хороший отзыв после того, как прошли ее один раз. Но игра «Легенды кунг-фу» имела весьма неоднозначные отзывы. Конечно, большинство из них были пятизвездочными отзывами, но среди них было много однозвездных или двухзвездных отзывов. В основном все жаловались на то, что игра была слишком сложной для новых игроков. Они неожиданно умирали в своем первом прохождении, из-за чего были очень недовольны. Но популярность игры «Сказ о мече» вскоре угасла, так как в этой игре не было ничего нового. И хоть сюжет был великолепным, одна концовка и отсутствие вариативности сделали свое дело. Более того, многие игроки заметили, что сложность игры, дизайн уровней и сюжет, все это было заточено под жюри, из-за чего все недостатки были легко обнаружены. Игра была довольно забавной в первые несколько часов и после первого прохождения оставляла позади хорошие впечатления, но на втором прохождении многие замечали, что она была слишком заскриптованной. Эта игра даже умудрилась разозлить некоторых преданных фанатов, из-за чего многие начали писать на форумах одинаковые сообщения. Проигнорировали игроков ради удовлетворения судей? Получите, распишитесь. И чем больше становилось таких комментариев, тем быстрее падал рейтинг игры. С другой стороны, «Легенды кунг-фу» становилась все более популярной. На форумах начало появляться все больше и больше тематических постов, стратегии, обучающие видео, гайды. Все ролики по этой игре становились популярными. Я Юй, создатель игры «Сказ о мече», начал беспокоиться. Что не так с игрой легенды кунг-фу? Почему они и не забыли, а только начали больше говорить? Что произошло? Подумал он. Глава 149. Приз за. Многие игроки играли в игру с Касамиче только ради сюжета, и после того, как они прошли ее один раз, многие не видели смысла проходить ее по новой. Но игра легенды кунг-фу была совершенно другой, ибо в ней было много сюжетных линий и концовок. Некоторые игроки прошли ее уже по 5 раз, но так и не увидели всех концовок. Но даже если из игры убрали бы ее сюжет вместе с концовками, ее боевая система была также довольно богатой. Мечи, ножи, кулаки, скрытое оружие. Вугуны в игре «Легенде о мече» были разделены на множество различных оружий, и в сочетании с различными навыками и талантами, существовало много различных комбинаций, которыми можно было играть. Игроки, которые забрасывали ее, обычно делали это после первого поражения, но игроки, которые относились к поражению спокойно, обычно проходили игру, по крайней мере, пару раз. Существовало много довольно популярных дискуссий о том, какой вугун был лучшим, о сюжете, о навыках, стратегиях. Всего за какие-то считанные дни об этой игре говорили примерно в 10 раз больше, чем о игре с Касамиче. Спустя месяц была опубликована статистика продаж. Игра с Касамиче смогла продаться тиражом в 320 тысяч экземпляров, что было довольно неплохим результатом для китайской одиночной игры. Но у игры «Легенды кунг-фу» было более 400 тысяч продаж. Но это число не было чем-то невероятным, так как количество продаж даже близко не приблизилось к числу продаж игры «Растения против зомби» или «Warcraft» Хе Фрозен Хроне. А с точки зрения дохода она и близко не стояла с ММТ. Но для китайской одиночной игры, причем одиночной игры на тему Уся, такое количество продаж было превосходным результатом. Игра была выпущена на очень слабый рынок с точки зрения количества фанатов данного жанра, плюс она делалась специально для участия в конкурсе, так что такое количество продаж действительно можно было назвать превосходным результатом. Вскоре игровые СМИ начали публиковать свои статьи. Лучший претендент на первое место, что это за игра, легенды кунг-фу. Трудно передать смысл жанра уся. Что насчет этой игры? Игроки говорят, эта игра невероятна. Обзор игры. Высокий порог вхождения, много контента, богатая боевая система. Чэнь Мо, который до этого только и делал, что выпускал западные фэнтезийные игры, доказал, что он способен создавать игры с китайской тематикой. Конечно, были и статьи, которые восхваляли игру с Касамиче, но их аргументы были гораздо слабее и в основном говорили только о сюжете, отбрасывая остальные важные аспекты игры. И вскоре все дискуссии были подавлены игровым комитетом. Он, наконец, вывесил результаты этого конкурса. Игра «Легенды кунг-фу» заняла 1-е место, а игра с Касамиче – 2-е. После того, как результаты были обнародованы, в игровом движке «Иллюзий» было опубликовано объявление, которое поздравляло Чэнь Мо с победой. В течение долгого времени китайские одиночные игры были ограничены убийством монстров, гриндом уровней и банальным линейным сюжетом, и игроки начали скучать от этого. Но даже с учетом всего этого геймдизайнеры не хотели ничего менять и продолжали работать только над художественным оформлением и изменением сюжета в худшую сторону. Такой подход породил китайские одиночные игры, которые ничем не отличаются от друг друга. Однако игра «Легенды кунг-фу» решила откинуть данный шаблон. Эта игра дала игрокам свободу. Игроки могли сами настроить своего персонажа, его атрибуты, внешность, имя, предпочитаемый им вугун. Игроки могли даже сами выбрать, на какой стороне быть, темной или светлой. Такой ошеломляющей свободы никогда не было ни в одной другой китайской игре. Хотя у этой игры есть свои недостатки. Высокий порог вхождения и плохое введение, это никак не повлияло на ее успех. Она по-прежнему является лучшей одиночной игрой жанра уся. Может быть, другие геймдизайнеры Китая, наконец, увидят, что делать одно и то же раз за разом, не есть хорошо. Внутри магазина видеоигр Чэнь Мо, Су Цзинью была приятно удивлена и сказала: «Босс, смотри, твоя игра «Легенды кунг-фу» находится на рекламном месте на 1-й странице официального магазина приложений». Чэнь Мо взглянула и увидел, что его игра «Легенды кунг-фу» действительно сейчас рекламировалась на самом лучшем рекламном месте в официальном магазине приложений. Влияние рекламного места на количество продаж было второстепенным, самой важной частью было то, что сейчас многие люди узнали о его компании. Кроме того, сотрудник из игрового комитета доставил вчера Чэнь Мо сертификат, на котором было написано традиционное культурное тематическое игровое событие. 1-е место, а также трофей, который вместе с сертификатом были подписаны важными лицами. Поскольку это был довольно престижный трофей, Чэнь Мо позволил Су Цзинью расчистить для него место на книжных полках в магазине видеоигры и поставить его туда. А ведь в самом начале все думали, что это был довольно рискованный ход. Но на самом деле, независимо от продаж или отзывов, игра «Легенды кунг-фу» считается чрезвычайно успешной. Воскликнула Су Цзинью. Я волновался, что эту игру не примут игроки, но, видимо, я зря волновался, добавил Чжэн Хунси. Чэнь Мо улыбнулся, но ничего не сказал. Он был действительно уверен в игре «Легенды кунг-фу» и предвидел это с самого начала. Как игра, которая сделала основной упор на одной сюжетной ветке, могла конкурировать с его игрой? Как игра, которая является копией их прошлой игры, «Легенда о мече», могла конкурировать с классической игрой вроде «Легенды кунг-фу», в которую игроки будут играть как минимум еще 5 лет? В его прошлом мире китайские игры сталкивались со многими препятствиями. Повсеместное пиратство, проблемы бедности населения, а также проблема нахождения хороших разработчиков. В результате китайские разработчики все дальше и дальше уходили от одиночных игр в дебри донатных поделок. Даже если у компании были средства и хорошие разработчики, она не решалась создать одиночную игру, что было довольно печальным явлением. Игра Чэнь Мо, «Легенды кунг-фу», позволит игрокам этого мира испытать революционную игру жанра уся и даст китайским разработчикам немного вдохновения. Глава 150. Время пожинать плоды. Утро. Магазин видеоигр Чэнь Мо. Вэнь Линвэй сидела в массажном кресле и зевала. Господин бессердечный управляющий, скоро ли выйдет обновление для ЯММТ? Игроки уже начали уходить из игры. Чэнь Мо был шокирован. А, ты все еще играешь в нее? Я вообще потрясен тем, что ты все еще играешь в нее. Я бросил играть в нее давным-давно, сказал Цзя Пэн. Вэнь Линвэй взглянула на него и сказала: неудачники, такие как ты, никогда не поймут прелесть подобной игры. Хоть игра Warcraft, Хе Фрозен Хрони и игра Легенды кунг-фу были действительно хорошими, я не думаю, что они настолько же веселые, как и игра ЯММТ. Босс, взгляни, на рынке появилось очень много карточных игр. Все они скопировали нашу игру, и хуже всего то, что они сделали это довольно хорошо, добавил Цань Кун. Цзя Пэн кивнул. Верно, хоть игроки и были недовольны вашей игрой в самом начале, но по мере того, как появлялось все больше и больше карточных игр, они перестали плохо думать о ней. Но в сочетании с тем фактом, что ты так долго не выпускал обновления для ЯММТ, все преданные игроки уже начали уходить в другие карточные игры. Ничего не поделаешь, босс упорно работал над новыми играми, у него не было времени на создание обновления для ЯММТ. Самое большее, что он мог сделать, так это добавить несколько карт, чтобы она стала казаться немного богаче. Неудивительно, что игроки начали уходить из нее, добавил Цань Кун. Я думаю, что это немного грустно, и я думаю, что это несправедливо. Стиль и дизайн игры был разработан управляющим, но другие просто зарабатывают на этом деньги, скопировав все подчистую, сказала Вэнь Линвэй. Чэнь Мо рассмеялся и спросил. В настоящее время самой прибыльной карточной игрой является игра «Убийца демонов» от императорской династии, верно? Около 40 миллионов юаней в месяц, да, скорее всего даже больше, сказал Цань Кун. Цзя Пэн также добавил. С этим ничего не поделаешь. Хоть игра «Убийца демонов» была выпущена позже, компания «Императорская династия» вложила намного больше денег в рекламу, графику и, самое главное, они обновляют эту игру очень часто. Они выпускают обновления каждые 2 недели или около того, и я уверен, что поезд ЯММТ уже ушел. Чэнь Мо рассмеялся. Разве это не всего лишь 40 миллионов юаней? Это не так уж много. Цань Кун был шокирован. А, всего 40 миллионов? Вэнь Линвэй встала и спросила, что ты хочешь сделать? Ты собираешься вернуться на рынок мобильных игр и показать этим ребятам, кто тут главный? Чэнь Мо рассмеялся. Хех, а кто сказал, что я ушел из рынка мобильных игр? Скоро я покажу им, что такое настоящие мошеннические мобильные игры. А во, босс создаст новую донатную мобильную игру, ура! Су Цзинью приложила ладонь ко лбу и сказала, а нет, мы снова выпустим мошенническую игру. Уже почти год прошел с тех пор, как игра ЯММТ была выпущена на рынок. Чэнь Мо до этого момента не обращал внимания на рынок мобильных игр, поскольку он сосредоточил все свое внимание на рынке ПК-игр. Игра Warcraft, Хе Фрозен Хрони, в частности, забрала много времени Чэнь Мо, На разработку этой игры у него ушло полгода. Он также потратил много времени на продумывание рекламы Warcraft, Хефрозинг Хрони и разработку игры Легенды Кунг-Фу, и лучшее, что он сейчас мог сделать для нее, так это добавить несколько новых карт и добавить несколько событий. Ежемесячный доход ММТ упал до 3 миллионов юаней. Сейчас в нее заходило намного меньше игроков, но те, кто играл в нее, поголовно были закоренелыми фанатами этой игры. Сейчас первые 4 места списка бестселлеров мобильных игр заняли карточные игры. Другие разработчики видеоигр не копировали его игру подчистую. Например, игра «Убийца демонов», которая была сделана небезызвестной компанией, была значительно улучшена. С течением времени на рынке начало появляться все больше карточных игр со своими особенностями. Некоторые игры даже начали превращать карты в 3D-модели. В то же время геймдизайнеры постоянно дополняли игровой контент. Карточные игры, которые появились относительно недавно, имели намного больше контента. Создатели игры «Убийца демонов» осознали важность интеллектуальной собственности и частых обновлений, и благодаря этим двум важным составляющим игра «Убийца демонов» смогла подняться на вершину и занять первое место в таблице лидеров мобильных бестселлеров. Прошло очень много времени с тех пор, как игра ММТ была выпущена на рынок, так что разработчики уже успели изучить каждый ее дюйм и теперь они знали, почему она была настолько прибыльной. Кроме того, карточные игры можно было очень легко создать. Такая крупная компания, как Императорская династия, могла бы без особых усилий создавать новую карточную игру каждые 2-3 месяца. И если они будут прислушиваться к отзывам игроков и внесут соответствующие изменения, то их играм нетрудно будет стать популярными. Многие геймдизайнеры, особенно геймдизайнеры класса B и C, начали зарабатывать огромные суммы денег на карточных играх. «Я слышал, что твоя карточная игра вот-вот выйдет на рынок, и ты умудрился получить права на неплохую интеллектуальную собственность, угу. Хоть это и будет карточная игра по аниме, которая не очень известна, это не так уж и плохо. Все в порядке, главное, что у тебя есть в основе неплохая интеллектуальная собственность. Просто подожди, ежемесячный доход наверняка превысит 5 миллионов юаней. Может быть, ты сможешь получать и по 10 миллионов, если сумеешь купить рекламное место в игровой платформе компании «Императорская династия». Я сейчас обсуждаю этот вопрос, но они хотят за это рекламное место 80% дохода. О чем тут думать, ты все равно заработаешь много денег, даже если будешь получать всего лишь 20%. В конце концов тебя будет продвигать игровая платформа императорской династии, но все равно это не кажется нормальным. Почему? Тебе даже не придется ничего делать, чтобы заработать деньги, ты должен быть счастлив. Кстати, мы все должны поблагодарить Чэньмо. Я уверен, что ММТ действительно была революционной игрой. Геймдизайнеры вроде нас, которые изо всех сил пытались свести концы с концами, наконец нашли выход, и взгляни, где мы сейчас находимся. Мы действительно должны поблагодарить его за то, что он подарил нам такую игру. Хорошо, что он ушел на рынок ПК-игр. Он сделал доброе дело и ушел в закат. Честно говоря, я думаю, что он гений. Все его игры на ПК тоже обрели успех. Я так впечатлен этим. Но это здорово, что он ушел из рынка мобильных игр. Релиз игры ММТ стал хорошей новостью для многих геймдизайнеров. До этого геймдизайнеры класса B и C должны были хорошо подумать и понять, чего хотят в данный момент геймеры. И даже если они выпускали игру с учетом вкусов игроков, она все равно могла провалиться. Но теперь, с помощью карточных игр, геймдизайнеры могли зарабатывать хорошие деньги, конечно, если у них есть права на использование хорошей интеллектуальной собственности. Даже если бы они получали всего лишь 5 миллионов юаней в месяц, из которых 70-80% прибыли отходило бы дистрибьютору, они все равно получали бы по 700-800 тысяч юаней. Такого количества денег было более чем достаточно, чтобы многие геймдизайнеры могли ни в чем себе не отказывать. Геймдизайнеры, которые не могли купить права на использование хорошей интеллектуальной собственности, пытались создать свою собственную интеллектуальную собственность или пытались использовать чужую. Существовали также геймдизайнеры, которые осмеливались вносить изменения в игровой процесс. Но никто в основном не осмелился вносить изменения в основной геймплей игры ММТ. У подобных геймдизайнеров не было никакого стремления к внесению чего-то нового. В конце концов они могли зарабатывать деньги, просто скопировав другую игру. Вдруг они внесут в игру что-то новое, а она не станет успешной, чего они не знали, так это того, что причина, по которой Чэнь Мо перестал обновлять или создавать подобные карточные игры, заключалась в том, что он ожидал более лучшего времени. Индустрия карточных игр нуждалась во времени, сейчас ей нужно было немного дозреть, точно так же, как и в его предыдущем мире. Игра YAMMT приносила своей компании 55 миллионов юаней каждый месяц, игра Junior Three Kingdom приносила примерно 200 миллионов юаней, а игра Soul Hunters примерно 400 миллионов юаней. Это было связано не только с улучшением качества, но и с расширением базы игроков. По мере увеличения количества карточных игр количество игроков также постепенно увеличивалось. Многие игроки, которые никогда не играли в карточные игры, решили поиграть в карточную игру из-за интеллектуальной собственности, которая им нравится, и вскоре подобные игроки рано или поздно заинтересовывались другими карточными играми. Это был долгий процесс, и когда у карточных игр появится большая база игроков, карточные игры начнут приносить своим создателям немыслимые суммы денег. И именно поэтому Чэнь Мо ничего не делал с другими компаниями видеоигр, которые подчистую копировали его игру, и YAMMT. Но теперь, наконец, пришло время сбора основного урожая. Глава 151. Карточные игры. Можно было смело сказать, что китайские карточные игры – это уникальный продукт, который кардинально отличался от карточных игр, таких как Hearthstone или Magic: The Gathering. Такие игры, как Soul Hunters и Anmyo, могли казаться разными со стороны боевой системы и карт, но их ядро было одинаковым. Так называемые китайские карточные игры были чрезвычайно простыми в освоении, но очень трудными для становления в них лучшим игроком. Они привлекали в себя игроков с помощью раскрученной интеллектуальной собственности, большого количества карт или же с помощью интересной боевой системы. Например, в игре YAMMT сражались 2D-модели, а в игре Anmyo сражались 3D-модели. Чэнь Мо решил прочитать отзывы о популярных карточных играх, и на основе их отзывов уже решить, какую игру создавать дальше. Форум игры YAMMT. Я слышал, что появилась новая карточная игра по одному интересному аниме. Кто-нибудь хочет поиграть со мной? Нет. Уже появилось огромное количество подобных игр. Ты еще не устал от них? Честно говоря, все они похожи на игру YAMMT. Я играл в несколько других карточных игр, но всегда в итоге возвращался к YAMMT. Да, я думаю, что YAMMT была намного интереснее. Она была чем-то новым, из-за чего в нее было интересно играть. Но теперь, когда появилось так много одинаковых карточных игр, разве это не чудо, что эта игра все еще приносит деньги после того, как ее скопировали все, кому не лень? Черт возьми, к сожалению, все эти геймдизайнеры делают все эти игры только ради денег. Верно, и хоть тут решает донат, она все равно своего рода революционная игра. У Чэнь Мо действительно есть много хороших идей. К сожалению, Чэнь Мо, видимо, больше не будет выпускать игры для мобилок. Он даже обновление для YAMMT не выпускает. Ничего не поделаешь. Чэнь Мо теперь перешел на рынок ПК-игр. Он заработал с помощью YAMMT достаточно денег и теперь сосредоточился на создании высококачественных игр. Хотя это и хорошо, я все же надеюсь, что Чэнь Мо создает еще одну игру по типу YAMMT. Я слышал, что есть несколько компаний по производству видеоигр, которые подумывают о изменении дизайна своих карточных игр, а поконкретнее, они решили уйти от карточек и переключаются на 3D-модели. Бои, вероятно, теперь начнут выглядеть намного лучше. Вау, буду с нетерпением ждать таких игр. Чэнь Мо получил необходимую информацию после того, как просмотрел еще десяток форумов популярных карточных игр. Он понял, что лучшего времени было не найти, и что сейчас был поворотный момент рынка карточных игр. Игрокам начинали надоедать карточные игры первого поколения, а геймдизайнеры еще не определились, в каком направлении им стоит двигаться. Всего полгода назад геймдизайнеры могли зарабатывать деньги, просто меняя внешний вид своих игр. Но из-за такого подхода обычные игроки начали быстро уставать и переставали играть в подобные игры. И даже использование неплохой интеллектуальной собственности не очень помогало. Поэтому геймдизайнеры были вынуждены вводить новшества. И первое, что пришло им на ум – графика. Телефоны этого мира могли спокойно запускать тяжелые мобильные игры. И именно поэтому рынок мобильных игр развивался гораздо быстрее, чем рынок в предыдущем мире Чэнь Мо. В предыдущем мире игра YAMMT была выпущена в январе 2013 года, игра Soul Hunters – в июле 2014 года, а игра Anmyo – В июне 2016 года на каждую крупную инновацию уходило от года до двух лет. И дело было не в том, что геймдизайнерам не хватало хороших идей, все очень сильно ограничивалось технологиями. Но поскольку телефоны в этом мире были способны поддерживать крупномасштабные 3D-мобильные игры, это позволило геймдизайнерам этого мира делать все, что только было возможно сделать. В этом мире некоторые компании уже подумывали начать создавать карточные игры с 3D-моделями. Если дать им еще полгода, на рынке скорее всего появится фантастически выглядящая 3D-мобильная карточная игра. Конечно же, Ченьмо не мог упустить такой возможности. Поскольку сейчас в индустрию мобильных карточных игр уже пришло очень много игроков, и все больше и больше игроков начинали призывать разработчиков внедрять новые фишки в свои игры, в то время как те самые разработчики еще не знали, что именно им нужно было ввести, если он выпустит инновационную карточную игру, то непременно заберет все лавры. Ченьмо сейчас делал быстрый набросок на планшете в своем кабинете. Спустя 10 минут мужчина с веером был готов. Верно, он решил воссоздать игру Анмёи. Ченьмо выбирал между игрой Soul Hunters и игрой Анмёи, но он чувствовал, что игра Анмёи была лучшим выбором. Кроме того, игра Soul Hunters была классической мобильной карточной игрой. Конечно, хоть она и была лучше игры ММТ во всех отношениях, проблема заключалась в том, что графика в ней была намного хуже, и так как в этом мире не существовало такой сильной интеллектуальной собственности, как в его прошлом мире, то эта игра явно проигрывала игре Анмёи. Ченьмо хотел захватить всю индустрию мобильных карточных игр, он не хотел отдавать другим компаниям и проценты игроков. Вообще, игра Soul Hunters и игра ММТ были немного похожи, и единственным их большим различием являлось улучшение вовлечения игрока в игру. Но Анмёи была совершенно другой игрой, ее художественное оформление, музыку, сюжет и персонажей можно было считать лучшими из лучших в индустрии мобильных игр. Никакие игры не могли конкурировать с ней в его прошлом мире в течение 3 лет после ее выпуска. Ченьмо начал работать над концепцией игры Анмёи. «Так как вы копировали мою игру целый год, но все же помогли мне расширить базу игроков мобильных карточных игр, я буду считать, что мы квиты. Но с этого момента никаких поблажек я давать не буду», — подумал Ченьмо. Глава 152. Никаких ограничений. Фундамент игры Анмёи был очень стойким. Несмотря на то, что стиль игры сильно отличался от стиля игры ММТ, их ядро все еще было идентичным. Игрокам все еще нужно доставать карты, улучшать их и собирать самую лучшую комбинацию карт. Самой трудной частью процесса разработки будет составлять создание качественных сцен, а также создание качественных персонажей. Модели игры Анмёи были чрезвычайно высокого качества, их качество было намного выше, чем в игре Warcraft, Heroes of Chrono или в игре Легенды Кунг-Фу. Но помимо создания качественных моделей и сцен придется также сильно постараться над многими вещами. Фоновая музыка, анимация истории персонажей. Но, к счастью, все эти проблемы можно было решить с помощью денег. Сейчас Ченьмо разделил создание игры Анмёи на 6 различных категорий. Сикигами и систему Анмёи, квесты, боевую механику, общение, в которое входило сразу несколько аспектов. Охота, система личных сообщений, общение в чате и тому подобные вещи, систему души, связанные с магазином вещи. Самыми важными из них были так называемые сикигами и система Анмёи, после которых шла система души, все, что было связано с боевой системой, а затем уже история. Китайские карточные игры были невероятно просты на первый взгляд, но основная сложность их разработки заключалась в разработке концепта самой игры. Но так как Ченьмо просто воссоздавал уже существующую игру, с этим проблем у него не возникло, и ему удалось довольно быстро закончить черновик. Прежде чем спуститься вниз, Ченьмо отправил концепцию игры и эскиз персонажа Су Цзинью. Прежде чем Су Цзинью смогла как следует рассмотреть документацию игры, Вэнь Линвэй и Цань Кун уже собрались вокруг нее. Они были двумя наиболее заинтересованными людьми, и именно поэтому они были так взволнованы, услышав о получении новой проектной документации. Все были шокированы, когда увидели название следующей игры. «Что, Анмёи?» – воскликнул Чжэн Хунси. «Вау, это игра на японскую тематику. Управляющий решил сделать ставку на это?» – спросила Вэнь Линвэй. Чжэн Хунси был немного озадачен и спросил. «Это сработает? Интеллектуальная собственность теперь хоть и лучше, но японская тематика не особо популярна в Китае, так за счет чего же он хочет привлечь игроков?» Су Цзинью просмотрела проектную документацию и сказала: «Босс написал, что игра будет очень высокого качества, он написал, что даже наймет актеров озвучки японского языка. Судя по всему, эта игра выльется в очень сложный проект. Кто знает, чем все это кончится». Все были немного встревожены. Чэнь Мо спустился по лестнице, когда дискуссия все еще продолжалась. «Пойдемте в конференц-зал, мы быстро просмотрим планы на игру», сказал Чэнь Мо, направляясь в конференц-зал. Вэнь Линвэй последовала за ним. «Я тоже хочу послушать». Чэнь Мо кивнул. «Хорошо, тебе можно». После того, как все расселись, Цзя Пэн спросил: «Босс, что это за игра? Она будет похожа на игру ММТ?» Су Цзинью спросила: «Будет ли эта игра донатной?» «О, это будет очень честная игра», ответил Чэнь Мо. Су Цзинью вздохнула с облегчением. «О, слава богу». Цань Кун был шокирован и снова просмотрел документацию. «МММ, правда? Система призыва и система улучшения Сикигами вообще не кажутся честными по отношению к обычным игрокам». Чэнь Мо ответил: «Я говорил о истории. История игры будет развиваться в то время, когда призраки и люди жили бок о бок с друг другом, а Сикигами отвечают за поддержание равновесия между ними. В ней будет так много трогательных историй между людьми и монстрами, поскольку большинство монстров прожили печальную жизнь. Если эта история не будет честной, то я не знаю, какая история может считать честной и искренней». Чжэн Хунси после того, как снова просмотрел документацию, сказал: «Хаэм, эта история кажется не совсем честной и искренней». Цань Кун почесал затылок, чувствуя, что что-то тут было не так, но не мог понять, что именно. Чэнь Мо продолжил: «Вы, ребята, можете рассматривать эту игру как улучшенную версию ММТ. Ядро игры похоже на ядро игры ММТ, в ней есть аналогичная система получения карт, их улучшения и улучшения их боевых способностей, но вместо карт сражаться будут 3D-модельки». Цань Кун, казалось, помолодел и был полон жизни. «Босс, значит, эта игра будет донатной?» Чэнь Мо был слегка раздражен. «Да, можно сказать и так, но тогда встает один важный вопрос. Поскольку это карточная игра, интеллектуальная собственность очень важна, не так ли? Мы не сможем пробиться на рынок без хорошей интеллектуальной собственности. Эта игра могла бы заработать много денег в Японии, но в Китае не так много поклонников, которым нравится подобная тематика, верно?» — спросил Чжэн Хунси. Чэнь Мо кивнул. «Угу, тогда что насчет интеллектуальной собственности? Ты планируешь выпустить мультсериал, как в случае с игрой ММТ?» — спросила Вэнь Линвэй. Чэнь Мо покачал головой и сказал: «Нет, мы ничего не будем делать, игра сама по себе станет сильной интеллектуальной собственностью». Все были шокированы. «Правда?» — Чэнь Мо рассмеялся и сказал: «Правда, но для этого мы должны сделать эту игру как можно более качественной. Нам нужно сделать все на самом высшем уровне. Модели, сцены, музыку, озвучку, анимации, схожесть голосов, разные детали. Каждый аспект игры должен быть намного, намного лучше, чем в любой другой карточной игре на рынке». Су Цзинью нахмурилась и спросила: «Должен быть намного, намного лучше, чем в любой другой карточной игре на рынке. Это будет сделать очень тяжело». Чэнь Мо покачал головой: «Не совсем. В конечном итоге все упирается в бюджет. Так что, золотая рыбка, когда ты начнешь искать аутсорсовые компании, ты сразу можешь перейти к самым качественным и дорогим. Я согласен заплатить 20 тысяч юаней за одну модельку персонажа. На этот раз нет никаких ограничений, и мне нужны знаменитые актеры озвучки из Японии. Я не против потратить больше денег, если эта трата улучшит качество игры». Все были шокированы. 20 тысяч за одну модельку, знаменитые актеры озвучки, модельки для игры ММТ стоили в худшем случае 2000 юаней за штуку, но на этот раз цена была в 10 раз больше. Не слишком ли это расточительно? А если учесть еще и трату на локации и анимации, стоимость создания этой игры будет даже намного больше, чем стоимость создания игры Warcraft: The Frozen Throne. Хоть у Чэнь Мо и были деньги, но такая безумная трата денег. Цань Кун немного колебался. «Босс, если ты действительно будешь так сорить деньгами, стоимость разработки превысит 10 миллионов юаней». Чэнь Мо кивнул. «Ну и что, 10 миллионов юаней — разве это такая большая сумма? Я потратил 30 с лишним миллионов на синематики для игры Warcraft: The Frozen Throne». Цзя Пэн почесал затылок. «Ты не можешь сравнивать это с игрой Warcraft: The Frozen Throne, это же мобильная игра». «Не волнуйтесь», — заверил Чэнь Мо, — «она не проиграет игре Warcraft: The Frozen Throne в плане прибыльности. Скажем так, у нас нет никаких ограничений, особенно для таких вещей, которые связаны с качеством игры. Особенно много денег нужно будет потратить на художественное оформление и музыку. Я хочу получить все самые лучшие. Цена меня не волнует. Вэнь Линвэй сказала: «Боже, а я и не знала, что Скряга может быть таким щедрым. Я к этому не привыкла». Глава 153. Презентация. Чэнь Мо начал распределять работу между тремя своими сотрудниками после обговаривания некоторых важных моментов. Теперь все три члена его компании более или менее знакомы со своими обязанностями после работы над игрой Warcraft, Пхе Фрозен Хроне и игрой Легенды Кунг-Фу, так что Чэнь Мо не пришлось обговаривать разные мелочи. Чэнь Мо несколько раз подчеркнул важность истории игры Анмёи. Игра Анмёи на самом деле действительно имела интеллектуальную собственность в своей основе, роман Бакуюмы Макуры, Анмёи. Тем не менее, этот роман не был популярным в Китае, так что он никак не поможет этой игре стать популярной. Плюс этот роман нужно будет основательно переработать, но Чэнь Мо не нужно будет этим заниматься, так как Чжэн Хунси будет отвечать за сюжет. Более того, большинство монстров и персонажей в игре Анмёи были основаны на фольклоре периода Хэйн, и большинство из них были вдохновлены повестями Кандзику Моногатари Сютри, поэтому Су Цзинью и другие смогут быстро разобраться в некоторых тонкостях игры. Все трое приступили к работе сразу же после окончания совещания. Чжэн Хунси придется поработать больше всех взятых, так как ему нужно будет для начала провести некоторые исследования, так как он до этого ни разу не писал рассказы в японском стиле. Чэнь Мо в основном будет заниматься контролем качества и основными моментами игры. Вернувшись в свой офис, Чэнь Мо использовал зелье просмотра воспоминаний и начал работать над эскизами различных персонажей. Абеноса Имы, Кагура, Хиромаса, Ябикуни, Шутин, Гьори Аравакано Аруджу и Рабакададзи. Благодаря постоянным обновлениям в игру Анмёи добавлялось все больше и больше шикигами. В итоге в игре успело собраться около сотни шикигами, что более или менее соответствовало так называемому параду демонов. Но так как игра только-только выйдет на рынок, ему не нужно будет добавлять так много шикигами, 70 или около того будет более чем достаточно. Чэнь Мо решил воспользоваться зельем просмотра воспоминаний и создать эскизы моделек и их способностей. Богатая боевая система была ядром этой игры. Внешний вид каждого шикигами и их способности идеально совпадали, а так как это была мобильная игра, этого было более чем достаточно. Например, шикигами Юкианна, Санбино Кицуны или же Сидзу. Помимо того, что их внешний вид и способности идеально подходили друг к другу, так еще их истории были идеально вписаны в японскую мифологию. И когда шикигами пожирает другого шикигами такого же типа, он может повысить свой уровень и уровень своих способностей. А если к этому еще добавить различные души, которые имеют различные эффекты, боевая система станет гораздо более сложной и богатой, чем в других подобных карточных играх. И сама по себе игра Анмёи была совершенной и очень красивой, из-за чего пару лет в его прошлом мире никакая мобильная игра не могла с ней сравниться. И хоть ядро игры Анмёи не было чем-то новым и не содержало в себе новые концепции, поскольку это все еще была карточная игра, которая была очень похожа на игру Summoners War, но в отличие от игры Summoners War игра Анмёи была намного лучше. Игра Анмёи не была какой-то супер сбалансированной игрой, в ней просто была выстроена отличная система персонажей, и в основном она была супер успешной из-за того, что в ней было гораздо больше контента, который был связан с шикигами и японской тематикой. С точки зрения графики, художественного оформления, пользовательского интерфейса и модели взаимодействия обычных игроков внутри самой игры, все аспекты игры были выполнены на высшем уровне, что делало игру более захватывающей. С точки зрения музыки, фоновой музыки и озвучки все было сделано на самом высоком уровне, из-за чего игроки быстро погружались в историю. С точки зрения истории, так как в качестве основы был использован роман, каждый персонаж или же монстр имел свою собственную уникальную предысторию. Анимированные сцены были наполнены десятками тысяч слов, и у разработчиков были планы на дальнейшее расширение вселенной. Но все же истинной причиной успеха игры Анмёи была ее история и предоставляемый контент. Пока другие карточные игры все еще заимствовали интеллектуальную собственность или же покупали интеллектуальную собственность или пытались присосаться к какой-нибудь очень известной интеллектуальной собственности, игра Анмёи уже достигла такого этапа, когда она сама по себе стала очень хорошей интеллектуальной собственностью. Именно по этой причине она стала такой популярной. Так что Чэнь Мо придется очень сильно постараться, чтобы и в этом мире эта игра стала популярной. И пусть его версия будет скучной или однообразной, эти недостатки могут существовать в его игре, но если остальные важные аспекты игры будут сделаны на уровне оригинала, его версия игры Анмёи, несомненно, превзойдет все существующие карточные игры, которые представлены на рынке на данный момент. Пока Чэнь Мо усердно работал над игрой Анмёи, другие геймдизайнеры не расслаблялись. В штаб-квартире компании «Императорская династия» в конференц-зале на экран проецировалась презентация Цубиня. Конференц-зал был практически полностью заполнен людьми, в основном геймдизайнерами класса B и C компании «Императорская династия». Они уделяли этой презентации практически все свое внимание, боясь что-то упустить. У Цубиня сегодня было очень хорошее настроение. Он руководил разработкой игры «Убийца демонов», и его игра сумела достичь более 45 миллионов юаней ежемесячного дохода. Теперь он был хорошо известен в индустрии мобильных игр, так как его игра находилась на вершине бестселлеров. Он тогда чуть не уволился после проигранного пари, но, к счастью, Лин Часю был уверен в нем и позволил ему разработать игру, которая будет похожа на игру ЯММТ, из-за чего на свет появилась игра «Убийца демонов». А так как Цубинь был довольно умен, после проигрыша он посвятил всего себя ради одного, он хотел узнать, почему игра ЯММТ стала такой успешной. Понимание Цубиня начало увеличиваться в геометрической прогрессии во время разработки и тестирования своей игры. И сейчас Цубинь был достаточно уверен и мог сказать, что он, вероятно, был геймдизайнером, который лучше всего понимал жанр китайских карточных игр. Ну, после Чэнь Мо, конечно же, высшие чины компании «Императорская династия» решила провести это собрание, надеясь, что Цубинь сможет передать опыт, который он смог приобрести при разработке игры «Убийца демонов» другим геймдизайнерам, тем самым укрепив позиции компании «Императорская династия» в индустрии мобильных игр. Сейчас Цубинь активно комментировал слайд своей презентации. «Я провел обширный анализ развлекательной ценности карточных игр. Я могу смело сказать, что все в основном связано с признанием игроками ценности карт. Но давайте начнем с главного. Как вы сможете выделить свою карточную игру среди сотни подобных карточных игр? Я, например, сократил этот список до трех пунктов. Фрагментация, низкая стоимость, хорошая интеллектуальная собственность. Под фрагментацией я подразумеваю планирование и сокращение времени, которое игрок может провести в игре. Необходимо сократить время пребывания игрока в самой игре и убрать необходимость пребывания в игре огромного количества времени подряд. Лучше всего разбить этот огромный промежуток времени сразу на несколько частей. https://www.pdorg.wiki.d0%9d0%bd0%b/d0%b/c0%d1%8m/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b/d0%b На такое высказывание все отреагировали по-разному, от замешательства до глубокого раздумья. Некоторые не поняли его посыла, а некоторые были удивлены. Цубинь сказал: «Не волнуйтесь, вы можете задавать вопросы в любое время». Кто-то поднял руку. «Почему вы сказали, что карточные игры должны ограничивать время игрока? Первый игровой день в игре ЯММТ выдается невероятно долгим, игрок в среднем проводит в ней в свой первый день 4 часа». Цубинь кивнул. «Это правда, но столько времени он проводит в ней только первые несколько дней. Первые 2 дня выделены на то, чтобы игроки привыкли играть в нее и увидели некоторые ценные карты и поняли их суть. Но спустя неделю те же самые игроки не будут проводить в игре и часа, так как в основном они будут заходить в игру ради выполнения дейликов. Если игроки будут проводить слишком много времени в игре несколько дней подряд, они со временем начнут чувствовать, что игра скучная, из-за чего постепенно будут играть в нее все меньше и меньше, пока не уйдут из нее». Человек, задавший этот вопрос, казалось, все понял и кивнул. Цубинь улыбнулся и сказал: «Теперь поговорим о снижении затрат. Многие могут подумать, Почему бы не потратить на разработку игры деньги, если они у вас есть, верно? Но главное в карточных играх это не то, сколько вы потратили денег на ее разработку, а то, сколько обновлений вы можете выпускать каждый месяц. Рынок карточных игр постоянно меняется. Вы можете 3 месяца делать игру и продержаться на плаву месяц или два, но если вы не будете регулярно выпускать обновления, вас просто-напросто потопят другие игры, которые, несомненно, будут лучше. Была ли игра ММТ высокого качества? Нет, но это не повлияло на то, насколько прибыльной она была. Главное, сделайте основные аспекты игры на должном уровне, а на остальном сэкономьте, но главное, обновляйте свою игру как можно чаще. И одна из важных частей – интеллектуальная собственность. Все довольно просто. Интеллектуальная собственность напрямую определяет стоимость карт. Поэтому я советую вам всем купить права на реализацию хорошей интеллектуальной собственности. Пусть даже это выльется в приличную сумму денег, вы все равно сможете вернуть их в кратчайшие сроки, если вы купили действительно хорошую интеллектуальную собственность. Вы никак не сможете прогореть. Субинь продолжил говорить, он совершенно ничего не скрывал и делился своим опытом с другими геймдизайнерами. Присутствовавшие геймдизайнеры уделяли ему все свое внимание, и порой ему задавали разные вопросы, но Цубинь отвечал на них так хорошо, как только мог. Геймплей игры первого поколения ММТ был довольно прост. Даже если он не был понятен с первого взгляда, после копирования и тестирования в течение некоторого времени, геймдизайнер, естественно, все поймет. Игра «Убийца демонов» получили помощь от игровой платформы компании «Императорская династия» и огромную базу игроков из-за качественной рекламы. Цубинь потратил много времени на исследование, поэтому было неудивительно, что он смог создать такую игру. Презентация длилась более часа, и в конце прозвучало еще несколько вопросов и ответов. В конце концов один из геймдизайнеров сказал: «Спасибо за вашу презентацию, я многому научился. Но у меня есть один важный вопрос. С точки зрения рынка, мобильные карточные игры сейчас находятся на переломном этапе, что вы думаете об этом?» Цубинь кивнул. «Спасибо, это действительно хороший вопрос. Рынок мобильных карточных игр действительно сейчас находится на переломном этапе, или, скорее, на этапе перестройки. Игроки целый год играли в копии игры ММТ и уже устали. Сейчас необходимо вносить некоторые новшества, чтобы эти игроки не ушли. Я слышал, что многие говорят, что скоро произойдет массовая революция в карточных играх. Но я могу с уверенностью сказать, что такого не произойдет. Но даже если и произойдет, она никак не повлияет на уже существующие карточные игры. Почему я так уверен в этом? Вспомните 3 пункта, о которых я говорил ранее. Фрагментация, низкая стоимость и хорошая интеллектуальная собственность. Даже суперреволюционная игра будет придерживаться этих 3 догм. Я не думаю, что найдется геймдизайнер, который осмелится внести какие-либо изменения в эти 3 догмы, поскольку именно из-за этих 3 пунктов карточные игры становятся настолько прибыльными. И пока эти 3 догмы будут работать, никаких больших изменений на рынке мобильных карточных игр не произойдет. Последовал вопрос, неужели не найдется такого геймдизайнера, который сможет бросить вызов этим 3 правилам? Нет, уверенно ответил Цубинь, но через несколько мгновений добавил, кроме Чэнь Мо, все были шокированы. Неужели Чэнь Мо мог еще что-то сделать? Цубинь добавил, я так думаю из-за того, что игра ММТ была создана Чэнь Мо. Кто знает, о чем он думает, может быть у него гораздо более глубокое понимание рынка, чем у меня. Через несколько мгновений Цубинь добавил, но так как он перешел на рынок ПК-игр, я не думаю, что он вернется на рынок мобильных игр. Присутствующие засмеялись, все знали, что Чэнь Мо решил сосредоточиться на рынке ПК-игр. Если бы Чэнь Мо решил остаться на рынке мобильных игр и стал бы выпускать игру за игрой, кто знает, что с ними бы произошло. Когда презентация закончилась, многие геймдизайнеры подошли к Цубину, чтобы немного поболтать. Это было великолепно. Я так много узнала из вашей презентации. Я тоже, спасибо, что поделились с нами бесценным опытом. Я слышал, что ваша игра показывает себя все лучше и лучше. Поздравляю. Цубинь скромно ответил. Вы слишком добры. Все это произошло благодаря доверию мистера Линя. Игровая платформа тоже сыграла немалую роль. Другой геймдизайнер сказал. Кстати, я слышал, что игра «Убийца демонов 2» уже находится на этапе внутреннего тестирования. Если она сможет продолжить успех первой части, вас, вероятно, повысит. Цубинь махнул рукой и сказал: «Кто знает, как игра покажет себя, но спасибо». Цубинь вместе со своим помощником спустя 20 минут вышел из конференц-зала. Цубинь спросил: «Реклама для убийцы демонов 2 уже готова?» «Уже все готово», — ответил помощник. «Императорская династия сделала огромный упор на рекламе нашей следующей игры. Она вообще не скупилась на рекламу». Цубинь кивнул: «Это здорово. Если реклама сработает так, как надо, мы обязательно сможем пробить потолок в 100 миллионов ежемесячного дохода». «Конечно», — сказал помощник, после чего добавил: «Но разве ты не слышал от людей из отдела рекламы некоторые лозунги?» Цубинь посмотрел на него и сказал: «Разве не ты отвечал за рекламу все это время?» «Точно», — ответил ассистент и почесал затылок. «В общем, некоторые из рекламных лозунгов будут немного грубыми». Цубинь был потрясен и спросил: «В смысле?» «На самом деле ничего слишком грубого нет, просто один из сотрудников предположил очень смелые лозунги. Цитирую: «Игра убийца демонов – это мобильная карточная игра номер один в Китае, игра ЯММТ уже давно устарела и ее качество ужасно. Также было несколько предложений с эту игру выбирают все игроки Китая или традиционная китайская игра номер один». Цубинь нахмурился, но ничего не ответил. Вроде как мистер Линь одобрил использование таких лозунгов. «Кроме того, убийца демонов – это карточная игра номер один на данный момент. Разве это не так?» Цубинь кивнул. Он понял, что это было довольно разумно, поскольку игра убийца демонов сейчас находилась на вершине списка бестселлеров. «Хорошо, все в порядке. Мы должны сделать все возможное, чтобы вторая часть убийцы демонов привлекла намного больше игроков». Глава 155. Неопределенность. Вернувшись в свой магазин видеоигр, Цубинь продолжил полировать некоторые аспекты игры «Убийца демонов 2». Он разрабатывал эту игру уже довольно долго, так что сейчас игра уже была практически полностью готова. Но, рассмотрев последствия, которые эта игра окажет на игру «Убийца демонов» после выпуска, компания «Императорская династия» воздержалась от выпуска игры «Убийца демонов 2» и вместо этого решила пока что не выпускать ее на рынок. Такое решение высшие чины компании приняли из-за того, что игра «Убийца демонов» все еще приносила более 40 миллионов юаней в месяц, из-за чего выпускать такую игру, которая очень сильно срежет стабильный доход, было просто нерационально. Во второй части игры «Убийца демонов» боевая механика претерпела некоторые существенные улучшения, которые значительно улучшили ощущение боя. Теперь исход боя будет полностью зависеть от игрока, ультимативные и обычные способности перешли под полный контроль игрока, а обычный карточный бой сменился качественными 2D-модельками вместе с красочными анимациями.